Глава 11. Она здорова физически. Я не вижу отклонений от нормы. Но вот в эмоциональном плане я бы посоветовал свозить девочку к менталистам. Благодарю, профессор Невар. Я подумаю над вашим предложением. Едва слышные шаги, скрип двери, тишина. Кто-то сел на кровати, а затем лица коснулись теплые шершавые пальцы, отчего я вздрогнула и распахнула глаза. Очнулась. Улыбнулся дракон, поглаживая по шее. Ну и чего мы падаем в обморок? Я не специально. Произнесла хрипло и закашлялась. Меня тут же осторожно приподняли и дали напиться кисленького отвара с легким мятным вкусом. Затем с удобством устроили на подушках и продолжили допрос. Вот как тебя оставлять в академии, если ты теряешь сознание от вида ран? Ведь в программе есть целительство, да и некромантия тоже. Дело не в ранах. С трудом прошептала я, не зная, как признаться лорду Раткару в самом страшном. А в чем тогда, Дарина? Я отвернулась, не в силах выдержать проницательный взгляд мшистых глаз. Чего ты не договариваешь? Вздохнула. Как признаться в том, что я чудовище, что лишила жизни другое существо, поддавшись непонятному желанию? А главное, как рассказать так, чтобы он поверил? Не высмеял, не вызвал для лечения сумасшедшей девчонки-менталиста. Так много сомнений и страхов. Снова начала накатывать паника, заставляя сердце стучать быстрее, а дыхание сбиваться. «Маленькая, посмотри на меня», — мягко попросил дракон, взяв за руку. «Не могу». «Почему? Я такой страшный?» «Скорее, это я страшная». «Почему ты так решила?» Я закусила губу, не в силах ответить. Из груди рвались судорожные рыдания, а щекам стало горячо и мокро. «Так дело не пойдет», — вздохнул лорд Раткар, а в следующее мгновение я взлетела в воздух, спеленутая одеялом. Не успела даже пикнуть, как дракон со мной на руках пересел в кресло у окна. Не знаю, где мы были, но отсюда открывался потрясающий вид на горы с белоснежными шапками и острыми пиками. Положив голову на мужское плечо, я стала потихоньку успокаиваться, ощущая столь необходимую поддержку. Наслаждаясь чувством монументальной непоколебимости, что приносили его объятия. Мне было так хорошо рядом с ним, что иногда становилось страшно. Не от этих эмоций, а от осознания. Однажды он уйдет, найдет себе какую-нибудь сильную ведьмочку и заживет с ней счастливо, оставляя позади дворцовые интриги, сражения и меня. Эти мысли оказались удивительно неприятными. «Дарина, я уже говорил и повторю снова. Я сделаю все, чтобы защитить тебя и помочь». «Потому что об этом просила Верховная?» Прошептала я и шмыгнула носом. «В том числе», — отозвался лорд Раткар и протянул мне платок. Осторожно выпутавшись из одеяла, я взяла его и промокнула глаза. В последнее время я стала удивительной плаксой. То ли количество событий на одну конкретную ведьму превышает допустимый предел, то ли нервы действительно стоит подлечить. «Как вы познакомились с Велимирой?» Я задала вопрос только для того, чтобы оттянуть время и собраться с мыслями, даже не рассчитывая на ответ. Но дракон неожиданно приоткрыл завесу тайны их странных отношений. «Мы познакомились с Велей из-за моего друга и побратима. Ты видела лорда Эритана Трена во дворце?» В голове всплыл образ светловолосого мужчины с золотыми глазами. Будучи еще студентом, он встретил ведьмочку. Всего одна ночь, и он влюбился без памяти. «А что они делали ночью?» Не поняла я. Дракон почему-то закашлялся, словно подавился воздухом. Покосился на меня, вздохнул и не ответил на вопрос. А поутру прекрасная незнакомка растворилась, не назвав даже своего имени. Казалось бы, у аристократа, родственника самого императора, есть связи и деньги, чтобы найти беглянку. Но против них играла Верховная, наставница Велимиры. Она прятала ведьмочку от настырного ухажера, еще сильнее раззадоривая его интерес. А влюбленный юноша только и мог что рассказывать о своей прекрасной незнакомке. Сначала друг-дракон подтрунивал над ним, чтобы хоть немного потушить огонь одержимости. Но затем, когда увидел портрет ведьмочки, влюбился сам. Не столько в девушку, сколько в мечту о ней. А затем разговор по душам с отцом. Родитель одобрил кандидатуру неизвестной девушки, в том числе, чтобы утереть нос человеческому императору, и попросил у верховной руки Велимиры для меня. Когда Эритан узнал об этом, мы подрались. Не разговаривали несколько месяцев, веря в собственную правоту. А затем я не выдержал и пришел к другу с одним предложением. Стечение множества обстоятельств. Самые неожиданные события в череде заговоров и проблем мира. В итоге вышло так, что Веля стала женой Эритана и моей названной сестрой. «Сестрой?» — удивилась я, отодвигаясь от мужчины, чтобы посмотреть ему в глаза. «Вы отпустили женщину, которую любили?» «Я отпустил женщину, которая не любила меня», — улыбнулся дракон, щелкнув меня по носу. «Когда подрастешь, поймешь, что чувства нельзя навязать. Я пытался влюбить в себя ведьмочку, но на тот момент ее сердце уже целиком и полностью принадлежало мужу». «Грустная история», — вздохнула я, хмурясь. «Отнюдь, ведь все в итоге счастливы». «Но не вы», — произнесла тихо, чувствуя обиду за дракона. «Он ведь такой замечательный. Почему Верховная не выбрала его?» «Я тоже счастлив, мелкая. По-своему, но счастлив. У меня вот есть целая академия и студенты, которых нужно переучить. Несколько интересных и непонятных задачек. В конце концов, у меня есть ты и твои секретики, разжигающие огненное драконье любопытство. Так что, будешь признаваться, что тебя напугало сегодня?» «Буду», — выдохнула нерешительно, а затем зашептала. «Когда отбросили ткань с тела, я уже знала, кого увижу». «Ты встречала этого гнома раньше?» «Он гном? Удивительно. Не думала, что они покидают свои горы». «Редко, но бывает. Так где ты его видела?» «Во сне, который не был сном». «Объясни». «Вчера ночью я была в лесу. Не знаю, как это получилось, но я была там. Бегала, играла, а затем случайно напала на след гнома и... Лорд Радкар, это была я! Я его убила!» «Тихо, тихо», — произнес ректор, беря мое лицо в ладони и внимательно глядя в глаза. «Дарина, это не могла быть ты. Никак. Я бы почувствовал пересечение границы Академии». «Через кольцо?» «В том числе». «Оно ненадежный источник информации, как показала практика. Вдруг магические потоки засбоили, и артефакт не сработал». «Даже если и так, ты не могла никого убить». «Но мой сон слишком реальный, слишком настоящий. Мне страшно оставаться одной. Вдруг я снова кого-то убью». «Мелкая, еще раз, ты никого не убивала. Скорее всего, так проявляется ведьмовская сила, и этот сон — перехваченные видения». «Но...» «Никаких «но». Вспомни, когда ты перенеслась, то была в своей пижаме. Чистая, без кровавых разводов. Значит, прыгнула из постели. Это был сон, Дарина. Просто сон». «Не буду спорить, но мне страшно. Я не хочу, чтобы это повторилось». «Есть идеи, как перестраховаться?» Серьезно спросил дракон, и, наверное, именно поэтому я озвучила свою мысль. «Да, можно я буду спать с вами?» Не знаю, показалось или нет, но глаз у мужчины слегка дернулся. Потом ректор прищурился и внимательно всмотрелся в лицо, словно пытаясь понять, шучу я или нет. Не шутила. Лорд Радкар — единственный, кому я безоговорочно доверяю. «Мелкая идея неплохая, но тебя ничего не смущает?» Я нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. Лорд же, что-то прикинув в уме, устало пробурчал. «Ну да, у кого спрашиваю?» «Так вы согласны?» — спросила с надеждой. «Мне действительно очень страшно оставаться одной». «Согласен. Куда я денусь?» — пробубнил ящер, а затем добавил. «Я тебе уже говорил, что ты маленькое чудовище». «Было дело», — кивнула виновата. «Надо повторять почаще, чтобы ты осознала всю глубину моей печали». «Осознала, приняла, раскаиваюсь». Тут же поддакнула я, преданно глядя на ректора. «Врушка, успокоилась?» «Да, спасибо». «И давай на будущее обойдемся без трагического закатывания глазок и падений в загребущие руки студентов». «Это в чьи?» «В любые». Прозвучало очень недовольно. «Но конкретно в этот раз тебя ловил Йен Карфин. Уверен, он и сейчас топчется в коридоре, ожидая твоего пробуждения. Удивительно прилипчивый молодой человек». «Он вам не нравится?» — догадалась я. «А должен?» «Йен хороший. И остальные ребята замечательные. Они мне очень помогают с учебой». «Против остальных ничего не имею, но конкретно этот меня бесит. Как истинный дракон пытается загробастать себе хорошенькую ведьмочку». «Дракон?» — переспросила я, удивленно глядя на ректора. «Йен дракон?» «Полукровка. Что тебя так удивило?» «Не то чтобы удивило, просто я думала, что он эльф или сильф-полукровка, но никак не дракон». «Он точно крылатый, но примесь другой крови тоже есть. Не пойму только какой. Надо будет поднять личное дело. Ладно, не суть. Я рад, что ты смогла найти друзей. Дарина». Лорд нахмурился. «Только не рассказывай про свои сны. Не хочу, чтобы кто-то связал тебя с происходящим». «Не буду. Лорд Радкар, насчет менталистов. Может, действительно попробовать восстановить память с их помощью?» «Нет, мелкая. Неизвестно, как чужое вмешательство скажется на твоем здоровье». «Но ведь это всего лишь копание в памяти». «Менталисты работают с мозгом, а он отвечает за работу всего организма. Малейшая ошибка может привести к печальным последствиям. Я не готов так рисковать». «Ну ладно». Грустно вздохнула я и снова пристроила голову на удобном плече. Усталость накатывала волнами, ласково баюкая. Мысли разбегались, не давая поймать за хвост ни одну из них. Наверное, это было действие мятного отвара. В хороводе бессвязных ярких пятен я вдруг увидела лицо. Это была красивая женщина с копной черных волос и яркими синими глазами. Она улыбалась мне. Нежно, ласково. Я попыталась дотянуться до нее, но не сумела. Туманная дымка растаяла, словно ее и не было, оставляя после себя тянущее чувство тоски. «Не плачь, маленькая. Все образуется». Я хотела ответить, что верю, но уже не смогла. Наведенный сон уверенно затягивал свои сети. Смешивал реальности, менял слова и лица. Завлекал все глубже и глубже в туманную воронку, где не было места страхам и боли. Лишь безмолвное и великое ничто, наполненное разноголосым шепотом вечности. И там же я кристально осознала. Убийство не было ни сном, ни видением. Это была я. Осталось только понять, как у меня получилось покинуть Академию, превратиться в чудовище, а затем вернуться обратно. И я сделаю это, чего бы мне ни стоило.